Почему публика разная? А потому что концерты разные, и каждый выбирает себе программу по потребностям. Примерно так. Первое. Корпоратив. Фирма устраивает культурный отдых. Публика на концерт приходит уже слегка поддатая, потому что у них праздник. Это милые, веселые люди, которые искренне реагируют на происходящее, при любой возможности аплодируют, поднимая тем самым настроение себе и музыкантам. От серьезной музыки быстро устают и постепенно отползают в фойе с целью догнать. К ним вообще не может быть никаких претензий. Они сюда не затем пришли. Второе. К этой же категории примыкает публика, пришедшая на концерт, организованный Департаментом культуры по линии собеса. Ну, условно. Исполняется несколько фрагментов из балетов Чайковского, пара славянских танцев Дворжика, пара венгерских Брамса, в конце — Радецкий марш Штрауса, под хлопанье в ладоши. Ну, в качестве биса «Ой, цветет калина» Дунаевского. Но эта публика трезвая и преисполненная важностью момента. Дай им Бог здоровья и долгих лет жизни. Третье. Культурные фестивальные европейские мероприятия на свежем воздухе. В первом отделении произведения музыкального авангарда. Во втором — симфония Бетховена. Я просто описываю близко знакомый мне вариант. Собственно, она и вызывает основное беспокойство у оркестра, поскольку дело происходит в Германии. После непродолжительного сосредоточенно выслушанного авангарда зритель принимает по одному-два бокала шампанского, вследствие чего Бетховен выслушивается предельно благожелательно. Бурно и продолжительно поаплодировав, публика переходит к пиву и сосискам. Четвертое. Если у вас в программе «Петя и Волк» в комплекте с чем-нибудь еще, то и зритель у вас такой. Детей и их бабушек комментировать не будем. Пятое. Припопсованный концерт из хитов мировой оперной классики. Это замечательная и благожелательная публика, которая простит все. Даже если альты половину арии Рудольфа играют на такт раньше, а тромбоны не там, но редко и случайно. Простит, потому что не знает, как в оригинале. А когда концерт заканчивается влюбленным солдатом и «О соль мио!», приходит в полный восторг. Шестая. Теперь о публике из экологической ниши консерваторского типа. Если в программе первый концерт Чайковского, то в зале может быть кто угодно. Или концерт Бетховена, к примеру, любой, в смысле культовое произведение. Но если пианист на сцене Миланской консерватории долго и одухотворенно медитирует, а потом играет такое, от чего час спустя дирижера никакого вообще переносит из автобуса в отель, поскольку он честно заслужил релакс и выпил его весь, а вы попробуйте поймать бессистемно мечущегося пианиста всем оркестром, а публика при этом аплодирует, то, скорее всего, она не в теме. И пришла сюда, потому что так принято. Ну, типа культурно. Или в прямо противоположной ситуации, в другом месте и в другое время, аналогичная публика в конце концерта начинает восторженно аплодировать дирижеру, а он гордо и живописно кланяться. Да-да, тот самый, которого оркестр общими неимоверными усилиями за последние полтора часа спасал раз 10. Седьмая. Публика, на которую можно напороться в самом неожиданном месте. От большого зала консерватории до последней дыры на юге Италии. Они понимают, зачем пришли и что происходит. На сцене это каким-то образом ощущается сразу. С ними труднее всего, потому что если что не так, перед ними стыдно. Но играя для них, ты понимаешь, что не зря издаешь звуки. Просто пара иллюстраций. Мюзикл «Звуки музыки», вечерний спектакль. Глубокая оркестровая яма, закрытая сверху сеткой, как вольер с медведями. Конец антракта. Читаю книжку. Где-то наверху у барьера в фоновом режиме щебечет мамаша с дочкой, показывая ей инструменты. Врубаюсь в происходящее на следующей реплике мамаши, обращенной в яму. Как называется этот инструмент? Уставший за день работы в разных местах контрабасист честно отвечает: «Футляр от скрипки». Однозначное создание мамаши переключается на контрабасиста, Все-таки Фрейда никто не отменял. Смотри, какой большой дядя! Дальше уже я не выдержал. Так его мясом кормят, а нас вот бананами. Мамаша растворилась где-то в зале. После Спартака Хачатуряна к барьеру оркестровой ямы подходит огорченная, обескураженная дама. А почему танца с саблями не было? Те, кто еще не успел удрать домой, так и застыли в тех позах, в каких их застиг вопрос. Просто язык не поворачивался сказать женщине, просидевшей в этом шуме 3 часа, что ей надо было на Гаяне. Некоторые особенности поведения в оркестре или оркестровая этика. Некоторые нормы поведения в оркестре имеют общечеловеческий характер. Придя на работу, совершенно необходимо со всеми поздороваться. Отпустить пару комплиментов женщинам, а мужчинам сообщить, что утро сегодня тяжелое, как никогда. В свою очередь выслушать от женщин рассказы об успехах дочки в игре на скрипке и самочувствии кошки, а от мужчин о том, что вчерашний концерт имел продолжение, и предложить им водички и что-нибудь от головной боли. Более специфичные обычаи связаны с профессиональной деятельностью. Принято приходить на работу чуть пораньше, раскрыть инструмент, посмотреть партию и особо трудные места. При этом считается хорошим тоном убедиться, что своими звуками ты не мешаешь арфистке, которая должна до начала работы привести инструмент в порядок, настройщику рояля, если это происходит в студии или перед концертом с фортепиано, и коллегам, которые пробуют сложные ансамблевые места. Если ты знаешь, что со стороны музыкального произведения никаких неприятностей не предвидится, то можно, разложив инструмент, пойти покурить и пообщаться, а первые утренние звуки издать как можно позже. То есть не раньше, чем это будет указано автором. Когда дирижер на репетиции останавливает оркестр, необходимо как можно быстрее остановиться, а издавать звуки в суе считается неприличным. Лучше всего эту позицию сформулировал концертмейстер, боровшийся за тишину в оркестре. Ни одной ноты бесплатно. Каждый музыкант в душе — педагог. Именно поэтому особенно трудно, но совершенно необходимо всячески подавлять в себе желание научить чему-нибудь коллегу и объяснить ему, как правильно. Подобные вещи допустимы только по отношению к близким друзьям. Тихонечко, в уголочке. В обстановке глубочайшей приватности, предваряя венок советов по-восточному цветистым предисловиям и всяким расшаркиванием. Ни на репетиции, ни тем более на спектакле или концерте нельзя оборачиваться в сторону облажавшегося коллеги. Это правило эквивалентно тому, в котором истинный джентльмен никогда не подаст вида, даже если заметит, что с его вилки сорвался маринованный гриб и улетел в декольте даме напротив. Исключения представляют какие-либо яркие неожиданности, не наносящие ущерба профессиональной репутации исполнителя. Ну, например, с грохотом упавший пульт или зазвонивший мобильник. Наоборот, ярко сыгранное соло влечет за собой одобрительное похлопывание рукой по своей ноге. В силу того, что вторая рука занята инструментом, а аплодисменты одной ладонью приняты только в практике дзен, в наиболее масштабных случаях коллеги подходят с поздравлениями после концерта, спектакля. Исключения из этого правила чаще всего связаны с традициями коллектива, и если отношения выстроены по образцу серпентария, то и внешние проявления могут быть несколько иными. Много лет назад оркестр Большого театра под руководством Александра Лазарева исполнял 8-ю симфонию Шостаковича. В ней есть большое соло английского рожка. Такое масштабное, что после окончания произведения дирижер поднимает солиста на поклоны публики. Как волторниста в 5-й Чайковского, как кларнетиста во 2-й Рахманинова, как скрипача в Шахерезаде Римского-Корсакова, а тут не поднял. Коллектив отреагировал в лучших советских традициях. Коллеги начали обходить рожкиста стороной и перестали здороваться. Через несколько дней на репетиции Лазарев при всех обратился к рожкисту. «Ленечка, извините меня ради бога. У меня на концерте была температура 38, я просто ничего не соображал. Спасибо вам большое и извините еще раз». После чего все вернулось в норму. И в конце несколько общих принципов. После работы всегда закрывай ноты. Это обычай, происходящий из естественного уважения к библиотекарю, который их потом убирает. Никогда не хами приглашенному дирижеру. Когда-нибудь он может оказаться твоим главным. Не флиртуй в незнакомом оркестре с женщиной, пока не убедишься, что ее муж не работает здесь же. И заклинаю. Остерегайтесь работать в тех болотах, где силы зла властвуют безраздельно. Акустика. Контрабасист вышел на пенсию и, наконец, послушал Кармен из зала. После спектакля в полном восторге бежит к коллеге поделиться впечатлениями. «Слушай, там, где у нас мелодия пум-пум-пум-пум, у скрипок оказывается чудесный подголосок!» Ничего, между прочим, смешного здесь нет. Сколько лет играю «Лебединое озеро», а мотивчик у скрипок в одном номере так ни разу и не услышал. Хотя по смычкам вижу, что он там есть, и даже очень бодрый. Теперь буду пенсии ждать. А что вы хотите? Оркестр-то огромный. Вот каждый и слышит то, что поближе к нему. У меня под боком альты сидят, которых никто, кроме меня, не слышит. Зато они лучше всех слышат группу «Волторн», а когда по-настоящему вступают ударные в оркестровой яме, то задние пульты альтов просто сносят, а передние втягивают голову в плечи и зажмуриваются. Контрабасом не слышны фаготы, а трубы с тромбонами, когда играют, не слышат вообще никого. Да и цели такой не ставят. Что тут сделаешь? Вот такая экзистенциальная проблема. Ведь если посмотреть правде в глаза, ту звуковую партитуру, которую так старательно изобретал композитор, ни в оркестре, ни в зале, ни в записи практически никто не слышит. В произведениях барокко и классицизма, может, малость и попроще. А у романтиков и более поздних каждый слышит свой фрагмент общей картины. Но лучше всех, конечно, деревянным духовым. Они сидят почти в середине. И когда оркестр играет Сергея Васильевича Рахманинова или Рихарда Штрауса, мне всегда очень жалко публику, которая никогда не услышит того великолепия, которое происходит в центре оркестра. Я как-то играл 3 русские песни Рахманинова для хора и оркестра, и от восторга перед тем, какая фантастическая красота происходит в оркестре, просто в забу дыхание сперло. Я приехал домой, хотел восторгом своим поделиться. В записи ничегошеньки подобного не слыхать. Да и в зале. Я потом слушал в БЗК полпорции. Возможно, все слышит дирижер. У него место козырное. Может, все слышал композитор? Воображение, когда писал. Хотя иногда и не то, что получилось в результате. И тогда на репетиции звучат слова: «Пожалуй, у композитора здесь слишком плотная оркестровка. Кларнеты сыграйте, чтобы почти не было слышно». И дальше почти стыдливо: «А тромбоны вычеркните вообще». Интермеццо. Много ли оркестранту земли нужно? Категорическая просьба при входе в оркестровую яму через виолончели не переступать. Из объявления. Хорошо, если вы играете оперу Персела, Перголези или Россини. Несколько хуже, если это опера Римского-Корсакова или Пуччини. Но если это Рихард Штраус, Шостакович или даже Вагнер, не к ночи будь помянут, выясняется, что яма не резиновая. На сцене подобные проблемы тоже, как говорится, имеют место быть, если вы играете что-нибудь вроде 9-й Бетховена или 8-й Малера. Но сцена по своим пространственным свойствам все-таки эластичнее ямы. Там, например, последние пульты могут уползти почти или даже просто за кулисы. Проблема не в том, чтобы упихать 100 человек в оркестровую яму, рассчитанную на 80. Люди деликатные могли бы и потесниться, но флейта вылезает за габариты флейтиста вправо сантиметров на 40 с небольшим. Если мы даже сэкономим на пикалке, которая никому не мешает, пока молчит, это уже почти метр. Для гобоев, кларнетов и фаготов требуется сантиметров 40 до пульта с нотами. И стало быть, он отодвигается вперед. Также относительно скромно ведут себя трубы и волторны, зато тромбоновая кулиса уходит вперед почти на метр. И в зоне поражения, во избежании травматизма, никого не должно быть. Сколько места занимает Литаврис со своими котлами, точно сказать не могу, но что-то сравнимое с малогабаритной кухней. Стул вместе с арфой образует трапецию размером около квадратного метра, в которую вписана арфистка. А вот струнники — это беда. Ход правой руки скрипача около 60 сантиметров. Это еще счастье, что у них в нотах стоят штрихи, и они синхронно двигают своими правыми руками в одну и ту же сторону. Да и скрипочки с альтами у них торчат вперед на длину вытянутой руки. А еще виолончелисты, которые, спасибо им, хоть инструменты держат почти вертикально. Да контрабасистов сами доэкстраполируйте или помочь. Там композиция контрабас и его тень в натуральную величину. И вот этих струнников 4 дюжины. И все смычками двигают. Нотные пульты я не считал? О, а зря. По пульту на духовика и на пару струнников. Все. Теперь вы можете посвятить долгий зимний вечер подсчетам, к которым подтолкнул Лев Николаевич. Да, и не забудьте квадратный метр для дирижера.